Но старик не ответил. Действительно, такой разговор ничего сейчас не даст. Мужчина погасил возбуждение и продолжал голосом, которому постарался придать спокойствие. «Ну ладно, это несущественно. Лучше, может быть, вы спуститесь сюда, и мы с вами сядем и спокойно поговорим. Я вам ничего не сделаю. Да если бы и хотел что-нибудь сделать, все равно не смог бы. Против вас я бессилен. Обещаю. Ведь я понимаю, как важно для деревни отгребать песок. Что ни говори, вопрос жизни. Очень острый вопрос. Прекрасно понимаю. Если бы меня не заставляли насильно, может быть, я сам по собственному почину остался бы здесь, уверяю вас. Стоит увидеть, какова здесь жизнь, и всякий из простой человечности захочет вам помочь. Но разве то, что я делаю, может считаться настоящей помощью? Сомневаюсь. Почему вы не думаете о каких-то других, более приемлемых способах сотрудничества? Людей нужно расставлять разумно. Самое благое желание помочь будет сломлено, если человеку не найдется правильного места. Верно ведь? Разве нельзя было найти лучший способ использовать меня, не прибегая к столь рискованному предприятию? Старик, с таким видом, что не поймешь, слушает он или нет, повернул голову и сделал движение, будто отгонял разыгравшегося котенка. А может быть, он волнуется из-за наблюдателя на вышке? Может быть, боится на виду того заниматься здесь разговорами? Согласитесь, отгребать песок – дело действительно немаловажное. Но это средство, а не цель. Цель – предотвратить страшную опасность, верно ведь? К счастью, я довольно много занимался исследованием песка. Я глубоко интересовался этим вопросом, поэтому я и приехал в такое место. Да, что ни говоря, песок в наши дни привлекает человека. Можно с успехом этим воспользоваться, превратить здешние места в новый туристский район, использовать песок, следуя за ним, а не противясь ему. Короче говоря, попытайтесь мыслить по-другому. «Какой там туристический район? Если здесь нет горячих источников, да и всем известно, что на туризме наживаются одни торговцы да приезжие». «Да, конечно, то, что я сказал, это только к примеру. Думали ли вы о специальных сельскохозяйственных культурах, соответствующих свойствам песка? В общем, нет никакой необходимости во что бы то ни стало цепляться за старый образ жизни». «Мы здесь по-разному прикидываем. Пробуем сажать и земляной орех, и растения, у которых корень луковицей. Посмотрели бы, как здесь тюльпаны растут». «А как ведутся работы по защите от песков?» «Настоящие работы по защите от песков. Один мой товарищ, журналист, с помощью газеты удастся поднять общественное мнение. В этом нет ничего невозможного». «Сколько бы это ваше общественное мнение не жалело нас, оно ничего не стоит, если мы не получим денежной помощи». «Вот я как раз и предлагаю начать кампанию за получение таких субсидий». «Пески, которые несет ветер, власти не считают стихийным бедствием и убытков нам не возмещают». «Нужно их заставить». «Да разве в нашей нищей префектуре можно чего-нибудь добиться? Мы изверились. То, что мы сейчас делаем, самое дешевое. А если надеяться на власти, так пока они там будут считать да прикидывать, нас песок как раз и накроет». «Но ведь у меня-то есть совершенно определенное социальное положение. Вы вот разве вы не родители своим детям? Вы не можете не понимать, что такое долг учителя?»